Глава 1. Юля. За деньги не купишь. С утра посетителей в библиотеке не было. И Юля, наслаждаясь тишиной, с головой погрузилась в сборник мифологических текстов под редакцией М. Коханского. Книга большая и тяжелая, на удивление удобно расположилась на коленях, словно домашний кот, осчастлививший хозяина своим расположением. Не двинуться, не пошевелиться – только гладить и мысленно, хотя лучше вслух, благодарить за позволение прикасаться и возможность не шевелиться. Поглаживание в данном случае заменилось перелистыванием, а вот ощущение счастья было безграничным. Именно ради таких моментов Юля и выбрала себе профессию – проводить время за книгой среди книг. Особое ощущение дарила шероховатость обложки – а запах страниц Юля не променяла бы ни на один из дорогих парфюмов. И как только это сокровище попало в библиотеку семейного чтения на отшибе маленького городка. Наверное, кто-то решил избавиться от содержимого книжного шкафа, доставшегося в наследство от престарелых родственников. И этот кто-то – полный профан, потому что никто из знатоков по доброй воле не расстался бы с таким раритетом. Глава, на которой Юля остановилась подробнее, по сюжету была ей знакома еще по открытым для всех желающих лекциям культурологии. На эти лекции она ходила ради собственного развития, как ей казалось, в сложный период своей жизни, когда после развода ощутила себя опустошенной, малоразвитой неврастеничкой. В тексте дотошно описывалась картина мира, в котором птица Гагана устала летать по синему небу и стала нырять на дно моря океана, чтобы вынимать камни со дна. Так и появился остров Буян, а птица Гагана стала всем птицам матерь. Текст не развлекал, не отвлекал от грустных мыслей, но и не отпускал. Повторяющиеся строчки затягивали, как песни, от которой невозможно отделаться. Вот Юлия не могла перестать их тихонько произносить вслух. «Почему птица Гагана всем птицам матерь?» Потому что птица Гагана всем птицам матерь. Нырнула птица Гагана в последний раз и достала со дна моря океана камень заветный. Положила птица Гагана этот камень среди острова Буяна, и стал тот камень всем камням отец. А как стал тот камень всем камням отец, так пошли от него все камни по миру. И начертал на том камне бог Сварог свои письмена сверху донизу, и ударил в него своим копьем острым, и спрятал в него свою силу всю до капли, и побелел камень, как молоко, и покраснел багрянцем, и дали ему имя Алатырь-камень. Почему Алатырь-камень всем камням отец? Потому... Дальше речь шла о мудрой змее Горофене, охранявшей камень, о заре зареницы красной девицы, сидевшей на нем из века в век, и спускавшуюся с него на землю грешную только для того, чтобы зашить раны поверженному в лихой сече витязю золотой иглой. Юля попыталась представить тот древний народ, чья буйная фантазия додумалась до таких невероятных образов и нелепых объяснений законов бытия. У нее не получилось даже вообразить себе людей, которым могли в голову прийти столь причудливые персонажи и странные сюжетные линии. Продолжение и окончание предания Юля не прочла, потому что дверь открылась, и в библиотеку вошли две милые пятиклассницы, постоянные посетительницы этого малопопулярного среди населения района заведения. «Здравствуйте, Юля Борисовна!» – буквально хором приветствовали они библиотекаря. «Приветик!» – Юля обрадовалась появившейся работе. «Чего изволите?» «Изволите!» – захихикали девчонки, снимая пуховики и шапочки. «Юлия Борисовна!» «А Гарри Поттер есть?» «Есть, Анечка, куда ж ему деться?» «А с картинками?» «Да», Юля подошла к стеллажу старинной Гарри, взяла толстенный том. «Погодите, а вам который?» «Кубок огня». «О, и не страшно?» «А что, он страшный?» «Ну, смотря как читать. Если все представлять, то, пожалуй, страшный». «Не, не страшно, я кино смотрела», бодро ответила Света. «А картинки какие-то не очень». Грустно отозвалась Анечка, наскоро листая книгу. «А ты свои нарисуй», – предложила Юля. «Я плохо мальчиков рисую», – призналась Анечка. «Ой, хорошо ты их рисуешь, не прибедняйся», – оборвала подругу Света. «Вот вам книга с красивыми картинками», – Спеша к девчонкам с нарядной книгой в руках, рекламировала Юля. «Русские сказки», – без энтузиазма в голосе уточнила Аня. «Да, что не так? Они же для маленьких». «Ну, скажешь тоже», – немного обиделась за любимую Марью Моревну Юля. «Значит так, знаем-знаем», – деловито откликнулась Света. «Гарри Поттера только вместе с этой книжкой». «Правильно». Девочкам понравились картинки, они пообещали Юле прочесть хоть по одной сказке и нарисовать свои рисунки. А Юля в красках расписала, какую чудесную выставку она устроит всем на загляденье. Тут уже пришло время обеда, и Юля, закрыв библиотеку, вышла в соседний магазин, прихватив с собой по просьбе знакомой продавщицы маркизу ангелов и формуляр. Если читатель не идет в библиотеку, то библиотека идет к читателю. Юля почувствовала себя нехорошо после обеда. Сильно заболела голова, легкий озноб, появившийся еще с утра, сменился сильной лихорадкой. Хорошо, что посетителей не было. Юля через силу поднялась со стула, медленно держась за стеллажи, добрела до дальнего угла читального зала. Голова кружилась, перед глазами плыли фиолетовые круги, знобило так сильно, что стучали зубы. Юля добралась до старого обогревателя, заставленного коробками с подшивками газет. Сначала она пыталась вытащить его через верх, ничего не отодвигая, но он тут же зацепился за что-то, а коробки угрожающе зашатались. «Не хватало только развалить тут все», – пронеслось в голове, и Юля сменила тактику. Раздвинула коробки с горем пополам, суставы выворачивала, пальцы отказывались сгибаться. Сердце стучало, как после пробежки, хотя какой там пробежки? Когда она была, эта пробежка? 100 лет назад на физкультуре в институте. Юля даже за автобусами не бегала, считала, что это очень глупо выглядит со стороны. Особенно боялась, что если она побежит, чтобы успеть на посадку, то водитель это обязательно увидит и специально уедет прямо перед носом, а пассажиры-счастливчики будут гаденько хихикать, показывая на нее пальцами. При таких мыслях у Юли обычно краснели щеки, она вообще остро реагировала на собственные фантазии. Но как бы там ни было, сердцем явно творилась какая-то ерунда, и Юля на время присела немного отдохнуть на краешек стула. Сидеть, как выяснилось, она тоже не могла, остро заломила поясницу. Но больше всего Юлю мучил озноб, и она снова принялась вытаскивать обогреватель. То, как она тащила прибор через весь читальный зал к своему рабочему месту, как включала в сеть, что делала дальше, Юля вспомнить не могла. Она очнулась, сидя на полу, прижавшись боком к обогревателю, который едва теплился. Голова раскалывалась от боли. Юлю колотило. «Надеюсь, никто не приходил», – медленно поплыла мысль в голове. «Интересно, где я могла подхватить грипп?» Вслед за этим Юля поняла, что если сейчас же не уйдет домой, то придется тут уже заночевать. «Как мне плохо», – простонала вслух и заплакала. Встать никак не получалось, она цеплялась за стул в попытках подтянуться, удерживаясь за опору, но тело не слушалось. Головная боль не позволяла даже малейшие усилия, не то чтобы поднять себя с пола. От долгого сидения в неудобной позе ноги затекли. Стул, за который она хваталась, предательски шатался. Наконец ей удалось кое-как вскарабкаться на стул, она уронила голову на стойку, немного приходя в себя. «Надо позвонить Наталье Петровне и отпроситься», – Юля часто говорила сама собой. «Привычка человека, большую часть времени проводившего в одиночестве, а теперь это просто необходимо хотя бы для того, чтобы не потерять здравую мысль с великим трудом сформировавшуюся в болезненном сознании. Хорошо, что мобильный оказался на видном месте». Она нажала кнопку последнего вызова. Утром она звонила Наталье Петровне по поводу заказа литературы. 4 гудка. Жующая что-то Наталья Петровна спросила. «Юля, что хотела?» «Наталья Петровна, можно я пораньше с работы уйду?» Просипела Юля в трубку. «Завтра?» «Нет, сегодня». «В смысле? Но мне что-то нехорошо. Ты заболела, что ли?» «Вроде того». «Ну, лечись, так на больничный иди». «Так пойду, если лучше не будет. А уйти можно?» «Куда?» Юля растерянно помолчала, она плохо понимала ситуацию, либо она с помутненным сознанием неверно воспринимает сказанное, либо сумбурно выражает свои мысли, и ее неправильно понимает начальница. Возможно, и третья, Наталья Петровна тоже слегка не в себе. Я же говорю, домой можно мне сейчас прямо?» «А ты где?» «Здесь, в библиотеке», – еле выговорила Юля. «А что ты там делаешь? Время-то 10:30». Юля не сразу поняла, что имела в виду Наталья Петровна. Она молчала, просто не могла сообразить, что надо говорить. «Юля! Юль!» – позвала ее трубка. Юле не хотелось отвечать. Она вдруг обиделась на Наталью Петровну до слез за ее черствость, непонимание и тупые шутки. «Юля!» – закричала Наталья Петровна. «Слышишь?» Юля вспомнила, что держит трубку около уха. «Да», – ответила она. «Ты там как? Ты сама до дома доберешься?» «Да», – прошелестела Юля одними губами. Голоса не было. «Юль, ты это... Ты погоди, я тебе такси вызову, перезвоню, и ты выйдешь. Одевайся пока, быстро приедут, слышишь?» Юля слышала, даже понимала немного лучше. «Хорошо, Наталья Петровна, спасибо». «Юль, только библиотеку закрой, сможешь?» «Угу». «О, Господи, ладно, жди звонка». Наталья Петровна отключилась. «Главное – выключить обогреватель», – сказала себе Юля и потянулась к розетке. Затем она долго пыталась застегнуть сапоги, но левый так и не сошелся на голени, видимо, ноги сильно отекли. «Плевать», – сказала сапогу Юля и побрела выключать обогреватель. Уже около розетки она вспомнила, что выключила его еще прежде, и торопливо пошла обратно к двери, где оставила сумочку. В ней звонил мобильник. Пока Юля искала телефон, звонки прекратились. «Нужно выходить, такси, наверное, приехало». Юля закрыла библиотеку, стала спускаться по лестнице к выходу из подъезда. В сумочке звонил телефон, она даже не пыталась его найти. Такси действительно ожидало, дым из выхлопной трубы клубился на морозе. Пошатываясь, она подошла к машине. Хмурый водитель сердитым выражением лица прибавил себе морщин и распахнул дверь навстречу. «Долго вас ждать, барышня?» – заворчал он. «Думал, уж не выйдете». «Извините», – прохрипела Юля. «Я плохо себя чувствую». Таксист сочувственно кивнул. «Многие болеют. Грипп». Машина тронулась с места. Юля вспомнила про обогреватель, попросила остановиться. «Господи ты, боже мой!» – ахнул водитель. Он нашел Юлю сидящей на полу у обогревателя и прижимающей шнур к щеке. «Да тут не такси, а скорую вызывать надо было». Он помог девушке подняться и повел в машину. «Совсем расхворались, барышня, адрес-то помните?» «Новаторов 143». «Ясно, доставим». Усадив больную, он захлопнул за ней заднюю дверь, сел на свое водительское место, оглянулся назад. Девушка, несмотря на пышные формы, была привлекательна, даже красива. Высокий лоб, нос с небольшой горбинкой, четко очерченные чувственные губы, темно-каштановые волосы, серые глаза воспаленно блестели от температуры. «Что ж так задержались на работе, если болеете?» Таксист по-своему выражал обеспокоенность здоровьем красивой пассажирки. Юля не ответила, только неопределенно пожала плечами. «У вас телефон звонит». «Спасибо», – прошептала Юля и занялась поисками мобильного. Как только мобильник был извлечен из недр сумки, звонки прекратились. Спустя некоторое время Юля все-таки смогла набрать номер Натальи Петровны. «Юлька!» – взвизгнула трубка. «Ты смерти моей хочешь?» «Нет», – испуганно заверила Юля. Она правда не хотела, чтобы Наталья Петровна умирала. «Ты почему не отвечаешь? Ты где?» – чистила начальница без единой паузы. «Еду», – промямлила Юля. «Ты библиотеку закрыла?» Юля молчала и напряженно думала. «Скажите, пожалуйста», – обратилась она к водителю, – «а я библиотеку закрыла?» «Да, матушка, закрыли, потом еще два раза у меня спрашивали». «Да», – ответила Юля в трубку, – «наверное». «Что значит? Юль, тебе плохо, да?» «Я закрыла, ничего, спасибо за такси, Наталья Петровна». «Юль, ты что? Ты не расклеивайся, работать-то некому. Ольга в отпуске». «Я знаю». «Ты давай лечись, молока там попей, чаю какого-нибудь». «Хорошо, попью», – вяло соглашалась Юля. «Ну давай, не хворай, утром позвони, скажешь, как у тебя дела». «Хорошо, до свидания». Юля отключила телефон и откинулась на сиденье. «Барышня, может, вас все-таки в больницу?» «Нет», – тихо, но решительно ответила Юля. Мне нельзя в больницу, они меня оставят у себя, а у меня дома кот». «Кот», – передразнил водитель, усмехаясь. «Что теперь, помирать из-за кота?» «А что, ему помирать?» С вызовом, насколько позволяло ее состояние, бросила Юля. «Кто его кормить будет?» «А что, одни живете?» «Нет», – возразила Юля, – «с котом. Не надо в больницу, мне уже лучше, спасибо». Водитель повернул на новаторов. Выйдя из такси, Юля решила постоять немного на улице. Ей было очень жарко в машине, теперь хотелось подышать. Снег валил крупными хлопьями. «Как в сказке», – шепнула Юля и улыбнулась. Она остановилась прямо перед подъездом в круге света уличного фонаря и стала наблюдать за полетом снежинок. Это было довольно забавно – зацепить взглядом одну из них и неотрывно следить за прихотливой траекторией полета. Наверное, от зимнего холода голова немного просветлела. Проводив взглядом несколько снежинок до самого снежного покрова, Юля загадала, что если выбранная ею снежинка упадет на ладонь, желание сбудется. Юля поймала взглядом одну, глядела на нее несколько секунд, пока та кружилась среди своих многотысячных подруг вокруг фонаря, а затем, раскачиваясь в полете, стала опускаться к земле. Юля с замиранием сердца неотрывно смотрела на нее. Воздушный поток нес избранницу прямо в ее сторону. Юля доверчиво протянула ладонь, но в последний момент снежинка увернулась. Юля кинулась за ней, не удержавшись на ногах, упала на колени в снег, но успела протянуть руку и поймать беглянку в нескольких сантиметрах от снежной глади сугроба. Головная боль тут же наградила за прыть и ловкость, за все предпринятые усилия в поимке снежных хлопьев. На глазах навернулись слезы. «Пусть все изменится», – попросила Юля в отчаянии, умирающий на ее перчатке снежный комочек. Капли блеснули в фонарном свете и впитались в ткань. Юля поняла, что сидит в снегу во дворе и разговаривает со снежинками. Стало неловко, даже немного стыдно. Вспомнилась птица Гагана, всем птицам мать. Вот и она, как эта птица, большая и неуклюжая, сама как остров посреди снежного океана, одна-одинешенька. Внутри защемило, словно у души были пальцы, и они попали между дверью и косяком. Она проворно, как ей показалось, поднялась из земли, как могла отряхнулась от налипшего снега. «Надо идти домой», – прозвучала здравая мысль в ее голове. «Постою еще чуточку и пойду», – ответила ей Юля. Она закрыла глаза и запрокинула голову, подставив горящее лицо падающему снегу. Лицо тут же намокло от растаявших снежинок. Головная боль утекла в затылок. Стало легче. Глава вторая. Антон. С первого взгляда. Антон закрыл ноутбук, потер ладонями лицо. Крепко зажмурился. Потом широко раскрыл глаза и поднял брови. Зрение сфокусировалось. Он поднялся, поворотами головы размял шею, зацепил руки в замок за спиной и, наклонившись вперед, максимально потянул их вверх. Приятная боль пронзила мышцы рук и спины. «Мне больно, я существую», – мысленно усмехнулся Антон и зашлепал тапочками в сторону кухни. Потянулся к выключателю, но передумал. Уличный фонарь заливал кухню своим холодным светом, преображая привычные детали, скрывая крошки на столешнице, немытую тарелку с остатками спагетти и разбросанные конфетные фантики. «Вот и славно», – сам себе улыбнулся Антон и посмотрел в окно. Крупные косматые снежинки хаотично метались в фонарном свете. Их движение завораживало. Антон замер у окна, в душе разливалась детская радость. Он нажал рычажок включения на чайнике. Воды было как раз на одну чашку. Антон бросил в кружку пакетик кенийского чая, залил кипятком и уселся на подоконник. Потек пряный аромат. Антон втянул его в себя, стало приятно. Какое-то время он рассматривал блестящую упаковку чайного пакетика, выполненную в желто-черных тонах, затем снова перевел взгляд в окно. Вспомнилась детская забава – выудить из марева глазами снежинку и смотреть на нее, только на нее одну, не отрываясь. Снежинка словно почувствовала на себе восхищенный мужской взгляд, взмыла вверх, пронеслась петлей вокруг фонаря, но не в силах держать высоту, стала нехотя падать, кружась, делая слабые попытки остаться в воздухе в фонарном сиянии. Еще мгновение, и она превратилась в очередную крупную каплю на щеке, запрокинувшей голову девушки. Увидев соседку ночью во дворе, Антон буквально оторопел. Юле нравилось Антону давно, уже почти 2 года. Понравилось сразу, как только случайно встретил ее в первый раз в своем подъезде. В тот день он очередной раз проспал работу и несся вниз по лестнице, как угорелый, перепрыгивая через 2 ступеньки, на ходу наматывая рыхлый старый шарф на свое вечно простуженное горло. Юля же, напротив, не спеша поднималась навстречу ему в своем молочного оттенка кашемировом пальто, прижимала к себе крупного дымчатого кота. Апрельское солнце заливало лестничную клетку, не обращая ни малейшего внимания на мутное стекло подъездного окна. Пыльные стекла – не преграда весеннему солнцу. Но Антон, казалось, вообще никогда ранее не замечал этого солнца и словно бы увидел его впервые, как великолепно сияет оно в роскошных темных Юлиных волосах, заставляя их блестеть и переливаться, открывая в каштановом цвете сотни новых оттенков и нюансов, от глубины черного китайского нефрита до красновато-огненных янтарных всполохов. Как хорошо смотрится молочно-белый кашемир в солнечном сиянии. Как удачно и к месту здесь шелковый шейный платок с чередующимися серыми и бледно-розовыми полосками. И даже дымчатый кот невероятно подходил к этому цветовому сочетанию. Или платок был коту к лицу, к морде. Что там у них Антон не мог сообразить в тот момент восхищения. Он просто деликатно вжался в стену, пропуская мимо себя, такого банального, в своей куртке и джинсах, эту чудесную девушку, и кота в пальто, и платок, и солнечный свет. А затем стоял, не в силах пошевелиться, провожая ее глазами, не в состоянии оторваться от чудесного видения. Он совершенно забыл, куда идет, и что он вообще шел куда-то, пока не встретился взглядом с огромными, сияющими хризолитовым мерцанием глазами кота. Под этим взглядом царя природы, полным священного покоя и вселенского презрения, молодому человеку стало как-то немножко стыдно. Длилось это буквально 3 секунды, но время – хитрая штука. Оно обманывает нас, используя любой момент проявленной слабости. Вот и Антону показалось, что он тут уже целую вечность. Следующая мысль была: «А вдруг она заметила, что я гляжу на нее? Чертовски неловко». И он кинулся дальше, вниз по лестнице, унося с собой в память образ апрельского солнца в девичьих волосах и тень презрения в кошачьем взгляде. С тех пор, проходя мимо ее квартиры, он ощущал учащенное сердцебиение и бросал взгляд на дверь, абсолютно стандартную, ничем не примечательную, но скрывающую за собой красивую хозяйку солидного кота. А каждая встреча с ней заставляла его то вновь вжиматься в стену, то ускорять шаг, уронив взгляд под внезапно подкашивающиеся ноги. Позже он откуда-то узнал, что ее зовут Юля, что квартира эта принадлежала какой-то ее родственнице, то ли бабушке, то ли тетке, что досталась ей по наследству, и она живет в ней одна с котом, которого он видел один раз тогда при первой встрече, и орхидеями, который наблюдал по несколько раз в день, невольно поднимая глаза к ее окнам. Саму Юлю он видел редко, за все время не больше 10 раз. Он работал, она работала. Остальные встречи, когда он мог лицезреть ее в призрачном пространстве полусна, он не мог, да и не хотел считать за полноценные. Размышлять на эту тему он тоже не желал. Думать про это ему было мучительно неловко, будто в те моменты сонных свиданий происходило нечто плохое и неправильное, но отказаться от этого он тоже не мог. Никак не мог. Поэтому предпочитал не думать, не вспоминать, не анализировать. Теперь же он просто был не в состоянии оторвать от заснеженной Юли взгляда. Крупные капли, вторая жизнь снежинок, блестели на бледном лице, переливаясь в лучах электрического света, по степени великолепия ничуть не уступая инкрустации бриллиантами. Капюшон сполз с запрокинутой головы, и волосы уже украсила снежная корона. Длинные загнутые реснички закрытых глаз на самых кончиках собрали мельчайшие сияющие бисеринки влаги. Антон любовался до тех пор, пока Юля вдруг не открыла глаза. Ему показалось, что она смотрит прямо на него и постепенно понимает, что ее тайком разглядывают уже несколько минут. От неловкости ситуации Антон в испуге спрыгнул с подоконника, расплескав на его счастье уже остывший чай, чертыхнулся и побрел менять намокшую футболку. Глава третья. Юля и Ричард. Его нельзя считать за домашний скот. Юля не осознавала, сколько времени стоит вот так, зажмурившись под снегопадом. Впервые за несколько мучительных болезненных часов ей было немного лучше, и она боялась шевелиться, больше всего опасаясь возврата гриппозного состояния. Юля не заметила, что ее разглядывают из окна. Как только открыла глаза, вправо попала крупная снежинка, обжигая холодной влагой. Ослепленная на какое-то время, Юля часто заморгала, сразу же почувствовав ломящий холод на темени, встряхнула головой и очень пожалела об этом. Боль ударила молотом. Юля застонала, схватилась за голову и, пошатываясь, направилась к подъезду. «Кто придумал эти огромные лестничные пролеты?» – ворчала она мысленно, карабкаясь вверх по ступенькам, цепляясь за старые перила. «Живу на первом этаже, а тащиться надо целых два пролета. Хорошо еще, что на первом. Это я сейчас еле домой заползаю, а в старости что будет?» Эти мысли даже внушили Юле некоторый оптимизм. Ей показалось, что она идет на поправку, если думает о старческих годах. Значит, есть силы планировать долгую жизнь, и уже не хочется свернуться калачиком у старого обогревателя и по-тихому умереть на работе. Погруженная в размышления, она машинально справилась с замком двери и вошла в квартиру. «Мяу!» – раздалось под ногами. «Здравствуй, мой родной!» – просипела Юля. Радуной не ожидал услышать искаженный голос хозяйки, недоуменно попятился на несколько кошачьих шагов, замер, слегка присев на задние лапы, и тут же прыгнул вверх метра на два на полку для головных уборов. Уже оттуда, сверху, вытянув шею, он стал принюхиваться к Юлиной макушке, пока хозяйка высвобождалась из пуховика и неуклюже пристраивала его на вешалке. От черных шелковистых волос пахло хозяйкой, ее понтином. Кот тут же забыл, что заставило его усомниться, зато вспомнил, что обижен, потому что ее долго не было, а он ужасно голоден, поэтому шлепнул ее лапы по этой самой глупой голове. Юля почувствовала мягкое прикосновение, тихо засмеялась, но тут же схватилась за голову от острой боли и согнулась пополам. «Ричард, мне плохо», – простонала Юля. Кот спрыгнул на пол и стал беспокойно тереться о ноги. Боль понемногу отступала, и Юля вспомнила, что ее ноги все еще обуты в сапоги. Присев на коридорный пуфик, вступила в сражение с молниями. Кое-как справившись с сапогами, Юля высвободила ноги и, растирая икры, стала ждать, когда появятся силы подняться и пойти в комнату. Кое-как встала на ноги, держась за стенку, она сделала первый неуверенный шаг. Споткнулась о сброшенные сапоги, еле удержалась от падения. Осмотрела беспорядок в прихожей, махнула на это рукой и, не позаботившись выключить свет, стала пробираться в кухню, тихонько подталкивая вперед кота, путающегося и в без того плохо слушающихся ногах. На кухне Юля вскрыла пакетик корма, Ричард утробно взвыл, объявляя начало охоты на рагу из кролика. «Хорошо, что вчера купила целую коробку», – через силу улыбнулась Юля. «Хватит на несколько дней, можно спокойно идти на больничный и отлеживаться». Ричард тут же попытался сообразить, что на несколько дней не хватит, потому что одним пакетиком за раз он не удовлетворится, но обучение женщины кошачьему языку не приносило никаких успехов. И он, вновь непонятый хозяйкой, сокрушенно вздохнув, прыгнул на подоконник. Ричард обожал наблюдать за своей подопечной, это успокаивало расшатанные кошачьи нервы. Она была забавная, еще молодая, красивая, холеная, откормленная. Он всегда мечтал именно о такой, и мечты сбываются, надо было только хорошенько поискать. Забавная. Она смешно лопотала по утрам, дурачилась под настроение, сообразительная от природы, очень быстро научилась правильному поглаживанию, Ричарда это очень радовало. Усидчивая и терпеливая, по вечерам было особенно удобно улечься у нее на коленях, а она могла часами не шевелиться, чтобы не нарушить его священный покой, даря тепло и мягкость, нежно перебирая ловкими ласковыми пальцами его драгоценную шерсть. Она была непритязательна в уходе, ему практически не докучало, но сегодня, кажется, с ней было что-то не так. Пышные волосы, в которые так забавно было зарываться мордочкой, сидя на спинке дивана, то ли намокли, то ли слиплись, Ричард никогда еще такого не видел. Голос изменился так сильно, что Ричарда в первый момент это вовсе сбило с толку. Она издавала какие-то резкие, хриплые, нечленораздельные звуки, прикрывая при этом рот рукой. Казалось, они врываются против ее воли, а она при этом странно сгибалась и хваталась руками то за грудь, то за голову. Вот, наконец, она прекратила рыться в какой-то коробке, что-то там отыскала, зашуршала бумажная упаковка, в стакан посыпался какой-то резко пахнущий порошок, полился кипяток. Теперь в ее кружке было что-то горячее, приторно пахнущее чем-то совершенно несъедобным. Она сделала глоток, сморщилась, отставила стакан, положила подбородок на руки и уставилась на Ричарда. Сейчас кот мог спокойно смотреть на нее. Глаза красные, мокрые, болезненные, лоб. Ричард потянулся к ее лицу проверить температуру. «Ого, да она заболела!» Ричард в волнении переступил передними лапками. Болезнь подопечная – это всегда проблема. Он не очень хорошо разбирался в болезнях людей, и теперь это его взволновало. Здесь что-то явно посерьезнее головных метеоболей, и простым прикладыванием себя к голове спящей эту проблему будет не решить. Он, конечно, знал, что подопечные обычно излечивались самостоятельно, но это занимало кучу времени и всегда очень сильно сказывалось на уровне кошачьей жизни. Но это все ерунда, потерпим как-нибудь, главное, чтобы это не привело к ее исчезновению. Ричард вздрогнул от такой мысли и фыркнул три раза. Он в волнении заходил по подоконнику, Юля никак не отреагировала. Может, просто гуляла долго сегодня, устала? Он еще раз втянул воздух, фыркнул. «Вирусная». Снова нервно заметался по подоконнику. «Она у него одна, было бы несколько, они бы быстро вылечили ее. Они как-то кооперируются, сильно заботятся друг о друге и не вызывают никакого беспокойства. Он знал, что рискованно держать их вот так, по одному. С несколькими, конечно, хлопот очень много, а тут полное спокойствие». Одна, всегда под присмотром, неутомительно за одной-то ухаживать, но вот, пожалуйста, риск болезней, а ведь его предупреждали. Ох, что об этом теперь говорить, надо как-то справляться. Он замер, взглянул на Юлю, строго приказал. «В постель!» Юля, привлеченная утробным мяуканьем, медленно повернула голову в сторону кота. Ричард установил зрительный контакт, сузил зрачки, включив монотонную мантру, направленную на раскрытие чакры отдыха, смешно называемое людям мурлыканьем, он стал внушать состояние покоя и навевать сон. Спать хотелось ужасно, казалось, еще минута, и она сползет с табурета на пол, свернется калачиком под столом. Пока этого не произошло, Юля собрала последние силы, чтобы добраться до постели. «Пора ложиться, завтра буду как новенькая», – сказала она себе, потянулась, взяла Ричарда на руки. Тот попятился. «Куда ты тянешься, сама едва стоишь, хочешь, чтобы мы вместе рухнули?» Он торопливо спрыгнул на пол и поспешил в спальню. «Ну, как хочешь», – немного обиделась Юля. «Ты идешь?» – спросил Ричард, обернувшись. Но подопечная остановилась у окна. Ричард включил мантру погромче, вместе с этим стал заплетать Юлины ноги, наполняя их ватностью. Подопечная послушно шагнула за ним, но резкие звуки опять не позволили ей настроиться на волны покоя, да и Ричарда совершенно сбили с толку. Кашель душил, не давая вздохнуть. Юля согнулась в приступе, Ричард отпрыгнул. «Дело-то серьезное», — совсем расстроился он. «Сейчас, Ричард!» – прохрипела Юля, когда кашель отступил. «Только молока погрею и пойдем спать!» «Вроде адекватная!» – успокоился немного кот и, запрыгнув на лавочку, устроился в ожидании. «Надо экономить силы!» – решил он. «Ночь тяжелая будет!» Глава 4. Антон. Что было, то было. В такие моменты Антон себя ненавидел. Он себя презирал, винил, ругал за слабость, безволие, дурное пристрастие, порочное влечение. Он наказывал себя всевозможными лишениями, бросал курить, неделями постился, лишал себя сна, пробовал даже бить, но в этом стал видеть признаки другой дурной наклонности, поэтому вовремя остановился. К тому же все равно ничего не помогало. Это было сильнее его воли, разума и самообладания, вернее, их полного отсутствия. Он любил эту женщину и не мог обходиться без нее. Мысль о том, что нужно найти возможность встречи с ней, познакомиться, начать отношения, была бы вполне естественной для любого мужчины, если бы такие же сильные чувства Антон испытывал к любой другой женщине, тоже, наверное, так бы и поступил. Встретился бы, познакомился и дальше, как у всех нормальных людей, жили бы долго и счастливо. Но виной всему было солнце. Это оно в тот день при первой встрече настолько преобразило Юлю, что ее сияющий образ просто испепелил все адекватное внутри Антона. С тех пор, каждый раз, когда Антон видел любимую, его воображение заливали всполохи света. Он щурился, отводил взгляд, не в силах смотреть даже на край ее одежды. О том, чтобы заводить знакомство в таком состоянии, нельзя было даже подумать. Антон реально оценивал и себя, и свою внешность. Шансы на успех оценивал вполне адекватно. Каждая случайная встреча только уменьшала эти самые шансы, отодвигая их от отметки ноль далеко в сторону минуса. Антон представлял себе картину в красках. Хорошенькое дело, сутулый дрыщ после того, как полтора года суетливо протискивался мимо, невротически пряча взгляд, ни с того ни с сего решил завести знакомство, только обязательно зажмурившись, еле ворочая присохшим к небу языком, и наверняка к построению фразы мозг в тот момент не будет иметь ни малейшего отношения. Успех стопроцентный. Вот такими оптимистичными мыслями сопровождались все идеи по поводу устройства личного счастья. Но любовь жестока, непреклонна и неумолима. То, что смотреть на Юлю Антон не имел никакой физической возможности, выяснилось довольно скоро, а жить, не видя ее, не было психической способности. Антону было необходимо видеть Юлю, обходиться без этого он просто не мог. Это стало для него такой же жизненно важной потребностью, как есть, пить, дышать и видеть Юлю. Вероятно, инстинкт самосохранения подарил решение проблемы. Раз в реальном мире быть с Юлей ему не позволяет слепящее солнце, значит, надо искать возможность быть с ней без солнечного света, за гранью реального мира, каким бы безумным это ни казалось. Антон прекрасно знал даже путь решения этого вопроса. У Антона были проблемы со спиной, сколиоз, с глазами -3,5, но не с психикой, и он старался об этом не забывать, хотя способ устройства личного счастья, избранный им, говорил скорее об обратном. Способности покидать свое физическое тело были у него всегда, сколько он себя помнил. Наверное, что-то врожденное. Свои первые детские ощущения, связанные с выходом из тела, он вспоминал с содроганием. Происходило это чаще всего, когда он просыпался по утрам. Тело не слушалось, невозможно было пошевелить ни ногой, ни рукой. Даже моргнуть в эти моменты он был не в состоянии. Ужас охватывал его, выдавливал слезы, и они потоками текли по щекам, противно щекотали нос, мочили шею, но утереть их не представлялось никакой возможности. Позже, став чуть взрослее, Антон узнал о парализованных людях. Его потрясло, что они все понимают и чувствуют, но не владеют своим телом. Страх перед этими своими состояниями у него только усилился. В такие минуты Антон звал взрослых на помощь. Он пытался кричать во все горло, но голоса не было. Связки напрягались изо всех сил, но он сам слышал только слабый стон, больше походивший на скулеж щенка. Самым странным и необъяснимым во всем этом было то, что Антон мог видеть себя со стороны, откуда-то сверху и немного поодаль. Он словно парил около своего тела, лежащего в кровати, такого беспомощного, и ему становилось себя очень жалко. Вскоре Антон выяснил, что достаточно лишь чуточку пошевелить пальцем или хотя бы моргнуть, чтобы оттуда, сверху, резко влететь обратно в себя самого и все напряженные мышцы придут в движение. И тогда можно соскочить с кровати, крича во весь голос, горько плача, кинуться искать родителей и бабушку, обвинять их, что они бросили его одного, а он не мог встать, не мог позвать на помощь и лишь висел где-то под потолком. А они будут обнимать его, вытирать слезы, целовать и шептать, что ему все это приснилось. А он будет обижаться на них за это, дуться половину дня и чувствовать себя таким одиноким и непонятым, что детское сердечко будет изнывать от тоски. А на 10-20 раз они вобьют себе в голову, что у него серьезные проблемы. Начнут таскать его по врачам, невропатологам, психиатрам, а потом, не найдя проблем со здоровьем, понесутся с ним по бабкам. Будут снимать сглазы, поить травами, привязывать шерстяные нитки на запястье, прикалывать булавки на одежду и устраивать прочие пляски с бубнами. Но все сойдутся на мнении, что это возрастное, что подрастет пацаны и пройдут истерики. И прошло. Для них. Для взрослых. Антон действительно вырос и понял, что кроме озабоченных морщинок на лице матери, хмурого взгляда отца и заплаканных глаз бабушки, его жалобы ничего не дают. К тому же он научился спокойнее относиться к состояниям паралича. Да и попадать обратно в свое физическое тело получалось у него теперь гораздо быстрее. Для этого надо всего лишь сосредоточиться на большом пальце правой руки и просто слегка согнуть его. Получалось это, правда, не сразу, но работало без сбоев. Два его тела сразу совмещались в одно, опять послушное и податливое. Из неприятного оставалась только вялость и слабость в конечностях. Тревожить родных он перестал, на вопрос «как спалось?» отвечал «нормально», и ничуть не лукавил, потому что это и стало для него нормой. Мама повеселела, бабушка успокоилась, отец занялся с сыном пробежками по утрам. Жизнь шла своим чередом. Вскоре обладание вторым невесомым телом Антон начал находить забавным, открывая в нем новую природную способность. Он мог летать. Разумеется, не так, как птица или насекомое, скорее это напоминало движение в воде. Первые перемещения он делал смешно, полягушачьи, отталкиваясь от воздушного пространства ногами и перебирая руками. Чем интенсивнее были движения, тем выше он поднимался. На скорость это почему-то мало влияло. Обычно он плавал, летал невысоко над полом, в полуметре от земли, но это было очень приятно и радостно. Особо забавляло и поднимало самооценку осознание своей уникальности. Он мальчик, умеющий летать, но ему уже хватало ума не хвалиться этим перед друзьями. Был в этом открытии еще один позитивный момент. Перемещение в пространстве отвлекало от неприятных ощущений, испытываемых спящим на кровати телом. Эти ощущения уменьшались прямо пропорционально его отдалению. И вот Антон начал экспериментировать. Сначала пытался улетать подальше от спящего тела в дальние углы, потом за двери, в другие комнаты, навещал спящих родителей. Ему было весело смотреть на них, они спали, мама тихо, папа храпел, а он висел над ними сверху и просто думал, как сильно их любит. Он прилетал в комнату бабушки, она тоже сильно храпела. Антон парил над ней и радовался этим ракочущим звукам. Маленький, он очень боялся, что бабушка умрет ночью, когда все спят и не смогут быть рядом. Убеждаясь, что с ней все в порядке, успокоенный обычно возвращался обратно в свое тело. Бабушка действительно умерла во сне, но Антон не стал тому свидетелем. Он тогда служил в армии. Там было не до полетов. Постепенно Антон стал замечать, что его еще одно тело обладало не только способностью летать. У этого тонкого, как он его для себя определил, тела, были какие-то иные органы чувств. Кроме обычных слуха и зрения, обоняния и осязания, были новые расширенные возможности. Глядя под углом, Антон видел совсем не то, что воспринимал прямой взгляд. Боковое зрение открывало новые слои окружающего пространства. Как оказалось, только из одной его комнаты открывалось 17 проходов, ведущих в какие-то тоннели, освещенные изнутри светом разных оттенков. Из каждого по-особому пахло, чем именно Антон понять не мог. В его физическом мире не было аналогов краскам и запахам, исходящих из этих тоннелей. Адекватно воспринимать он мог лишь температуры. Одни были комфортнее, теплее, другие отпугивали холодом или нестерпимым жаром. Попадая в тоннели, астральное тело ощущало не только смену температуры в новом пространстве, но и что-то вроде прикосновения этого самого пространства. Внятных объяснений ощущениям Антон дать не мог даже себе самому. Это напоминало погружение в воду или зарывание в песок. Одни из них были нежные, словно пух, другие слегка покалывали. Были вязкие пространства и шершавые, скользкие и липкие, освещенные и темные. То и другое тоже воспринималось на тактильном уровне. Свет гладил, темнота сжимала. Антон входил только в приятные на ощупь коридоры, но далеко по ним никогда не продвигался. Его мало интересовало, что там за гранью видимого. Он пока находился на этапе постижения новых ощущений и то, какое воздействие оказывает пространство коридора на органы чувств нового тела, привлекало его больше, чем исследование наполнения тоннеля. Почувствовав комфортные условия, он оставался внутри коридора на какое-то время, расслаблялся и получал новые ощущения, недоступные в реальном мире. Скоро Антон стал замечать, что в этих пространствах он едва чувствует связь с физическим телом, забывает о нем. Это его настораживало. Время тоже странно вело себя внутри этих тоннелей. Определить, сколько он был в том или ином коридоре, никак не получалось. Однажды Антон встал на самый краешек теплого шелковистого, как первая молодая трава коридора, и тут же был вытолкнут обратно какой-то невидимой силой. Когда же он обрел равновесие, был поражен, что в комнате уже почти светло, а часы показывают без четверти 7. В его мире прошло около 8 часов, к этому входу он больше не подходил. Некоторые тоннели были совершенно непроходимы. Невидимые преграды не пускали Антона внутрь. В других, напротив, было внутреннее движение, наподобие течения воды, и такие коридоры затягивали внутрь. Но у Антона, кроме врожденной способности выходить из тела, была еще и природная осторожность. Он контролировал собственное любопытство и не вел себя безрассудно. Если коридор не пускал с первого раза, он не рвался туда, шел в другой. Если ощущения становились неприятными, тут же покидал пространство. Антон не отличался терпением и выносливостью. Изучение коридоров было для него забавой и приятным отдыхом. Он не собирался терпеть дискомфорт. Однажды из тоннеля, который вообще не впускал Антона в себя, словно на входе была натянута плотная прозрачная пленка, вышел Леша. Леша был одноклассником Антона. Примерно за месяц до этой встречи его сбила машина. Он умер на месте от черепно-мозговой травмы. Леша сказал, что увидел Антона с той стороны и пришел, потому что ему скучно здесь одному. Они болтали про школу. Антон сначала боялся, но потом все-таки спросил, страшно ли умирать. Лешка ответил, что не знает. Он ничего не успел понять. Только он очень скучает по маме. С Лешкой они встречались теперь каждую ночь. Антону он ничего не рассказывал, а сам все спрашивал, как там дела в классе, что проходит, кто что натворил. Антон рассказывал с охотой, его редко кто так внимательно слушал. Они много смеялись. Однажды Лешка сказал, что пришел в последний раз, чтобы попрощаться, потому что за ним пришла мама, и им пора куда-то уходить. Он был очень радостный, Антон поначалу тоже радовался вместе с ним, но потом расплакался. Детский эгоизм не подвластен сознанию. А вот Лешку это напугало. Он взволнованно утешал Антона, говорил, что по нему нельзя так горько плакать, это держит его и не дает ему уйти. А идти пора. На прощание, чтобы хоть как-то успокоить маленького друга, Лешка сказал, что завтра Антону подарит велосипед. Затем по очереди подошел к трем туннелям и поводил руками перед их входами. Тогда на них появилась такая же пленка, как и на Лешкином. Он коротко сказал, что ему велели так сделать, чтобы Антон туда никогда не ходил. А почему и кто велел, он не знает. На третьем туннеле все же осталась маленькая щель. Лешка торопился и не успел закрыть его как следует, но он успел взять с Антона честное слово, что тот близко не будет подходить к тому коридору. Они тепло попрощались, Антон опять хотел заплакать, но Лешка вдруг стал светиться, наверное, от счастья. Это было потрясающе красиво, наблюдать за этим было радостно, и оторваться невозможно. Светящийся Лёшка вошел в тот плохой закрытый туннель, полетел по нему вверх, освещая пространство коридора вокруг себя. Антон долго следил за ним. Сияющий Лёшка удалялся и уменьшался, скоро стал похож на звездочку. Он летел к цели. Там вдали его ждала другая сияющая звезда. Они встретились, замерцали и исчезли. «Наверное, это его мама», – подумал Антон. Ему тоже тогда очень хотелось к маме. Он быстро вернулся в тело, пришел к матери в комнату, разбудил ее. Рассказывать о Лешке Антон, конечно, не стал. Взволнованной маме сказал, что проснулся, потому что захотел есть. Мама, ворча что-то на тему недоеденной за ужином гречки, побрела на кухню. Антон, улыбаясь, плелся следом. Ему дали теплого молока с печеньем. Этот вкус запомнился на годы. А утром папа вернулся из командировки и привез Антону велик. Антон хоть и знал про сюрприз, но все равно дико обрадовался. А потом случайно услышал, как мама рассказывала отцу на кухне, что Ирина Андреевна, мать Антошиного одноклассника, потерявшая сына под колесами машины, на 40-й день отравилась таблетками, и врачи ее не спасли. После этого Антон как-то потерял всякий интерес к тоннелям, а выходы из тела становились реже. Нагрузка в средних классах возросла. Антон был прилежным учеником, хорошо учиться не составляло для него особого труда. От учебы его ничто не отрывало, со сверстниками он общался мало, его тихий, спокойный характер не привлекал одноклассников и мальчишек во дворе. Он ходил в музыкальную школу на гитару, так хотела мама. Занимался дзюдо для отца, сам же всегда любил рисовать. В первых рисунках Антон изображал то, что видел зрением своего невесомого тела. Чаще всего это был он сам, лежащий на кровати, и он второй, паривший сверху. Увидев такое вместо ожидаемых от тогда еще пятилетнего мальчишки кривобоких танков и машинок, как у всех нормальных детей, родители совершили с ним очередной показательный поход по психологам. Не услышав ничего утешительного после анализа рисунков специалистами, на это дело было наложено табу. Нельзя рисовать, и все. Позже, закончив музыкальную школу и потеряв интерес, в том числе и папин, к тренировкам, Антон вернулся к рисованию. Педагоги в художественной студии, в отличие от психологов, напротив, видели в фантастических сценах 13-летнего Антона новый подход к композиции и пророчили пареньку большое будущее. За 2 года Антон перерисовал все накопленные им в путешествиях сюжеты. Себя, парящего во всех ракурсах, систему причудливых коридоров, наполненных волшебным свечением, сияющего Лёшку, летящего навстречу матери, а после как отрезало. «Ремиссия таланта», – философски вздыхал Натан Львович, печально пожимая плечами, видя, как юный художник пребывает в творческом тупике. Парафиновые фрукты и гипсовые головы Антону рисовать было неинтересно. Он пытался несколько раз выйти ночью из тела за новыми впечатлениями, но ничего не получалось. Антон бросил и за студию, все обрадовались. Потом были армии и институт. Было не до выходов из себя, дай бог выспаться. А когда пошла работа, выхода в астрал, так пролистав статейки по эзотерике, он определил для себя эту свою способность – стали необходимостью. Антон за время учебы в институте засветился в нескольких проектах, выиграл престижный конкурс. Окончив с отличием факультет дизайна и визуальных искусств, получил приглашение сразу от нескольких компаний, занимающихся разработкой игр и рекламной продукции. Свой выбор он остановил на той, где генеральный директор ставил правильное ударение в слове «договор». В скором времени он стал во главе группы. От него напрямую стала зависеть спокойная жизнь и достойная зарплата еще 3 сотрудников. Поэтому теперь за новыми впечатлениями нужно было регулярно выходить за пределы реального мира. Природа явления перестала осчастливливать его спонтанными припадками где-то еще в 10-летнем возрасте, поэтому нужно было что-то предпринимать. Антон решил осваивать технику так называемых осознанных сновидений. Это, как ему показалось, было самым близким к тому, что требовалось. Но то ли авторы техники мало что сами в ней смыслили, то ли Антон был, как ни странно, плохо обучаем в этом направлении. Вскоре стало понятно, что он выбросил приличные деньги за тренинги и семинары на ветер. По этим методикам можно было только осознанно повредиться психикой. Тогда Антон выработал свою собственную индивидуальную технику выхода в астрал. Нет, он не стал миллионером, как авторы приобретенных им ранее методик, потому что эта техника работала безоговорочно только у него одного и, наверное, еще у Самуила Яковлевича Маршака. Да, только последнему она была без надобности. Всех других она бы просто усыпляла, потому что сводилась всего лишь к произнесению про себя английского детского стишка в переводе того самого детского поэта. «Крошка Вилли Винки ходит и глядит, кто не снял ботинки, кто еще не спит. Стукнет вдруг в окошко или дунет в щель». После этого необходимо было просто подуть и с потоком воздуха вылететь из тела. Для возвращения больше не нужно было корчиться, чтобы пошевелить заветным пальцем. Достаточно было подумать. Раз-два ворота, 3-4 руки шире, 5-6 выход есть. И все, ты на месте. Почему стишки произносились не полностью, а приводили к результату уже на третьей строчке, Антон тоже однажды задумался. Но потом прибежал генеральный и наорал на всех, кто попался ему на пути, из-за какой-то ерунды, сказав, что на работе надо работать, а не сидеть со стеклянными глазами. Антон напрочь забыл про это думать и стал на работе работать, и не только потому, что ему на это открыли глаза, но и от переполнения собственного сознания накопленными впечатлениями, теснящимися в его голове. Впечатления эти заполняли все восприятие без остатка, не оставляя места даже для повседневных ощущений. Полученное в запределье блокировало способность чувствовать что-либо, возможность различать вкус, ароматы, притупляло способность ощущать. Удерживать это в себе было неимоверно тягостно. Единственным способом избавиться от этого стало переведение этих впечатлений в эскизы для визуала компьютерных игр или арты. Таким способом от них можно было освободить сознание. Одного похода хватало на полгода пахоты группы подчиненных в разработке набросков, принесенных Антоном. Поэтому он не спешил совершать новые вылазки, пока не был выработан материал. Выходы опять были довольно редкими. Потребность в постоянных путешествиях без тела, так же как, собственно, и смысл всей жизни, принесла встреча с Юлей. Теперь все это было нужно, чтобы находиться рядом с любимой. По ночам, покидая свое физическое тело, он отправлялся к ней, без труда проникая сквозь стены, которые никогда не были преградой для его бестелесной оболочки. Он любовался на спящую, смотрел, сколько хотел, не рискуя опалить глаза и потерять способность видеть. Ведь в этом полуночном мире не было опасного солнца, и он чувствовал себя уютно и комфортно, а главное, спокойно и порой даже уверенно. Сидя рядом со спящей, он представлял себе, что они давно вместе. Прошел трудный день, она устала после работы и прилегла отдохнуть, а он бережет ее покой. В квартире у Юли было хорошо, уютно, спокойно. Удобная ротанговая мебель с мягкими подушками, крупные растения, монстеры, драцены, юки, многочисленные фикусы – превращали квартиру в зимний сад. Орхидеи цвели роскошно и бурно, внося элемент роскоши. Фиалки, напротив, создавали милый уют. Благородно смотрелся и манил к себе старый шкаф, наполненный книгами, большая часть которых была издана задолго до Юлиного появления на свет, да, пожалуй, и ее родителей. Маленькая кухонька всегда пребывала в идеальной чистоте, в вазочке не переводились фрукты. Юля была не только аккуратисткой, но и готовила очень мало, в основном кофе, овсяную кашу, бутерброды и яичницу. Кулинария была явно не ее коньком. Супы выходили довольно гадкими, пироги – клеклыми, котлеты – высушенными, мясо – жестким, что, кстати, было одной из причин ухода ее мужа к более успешной в этом плане женщине. Сама Юля была убеждена, что ее променяли на борщи. В квартире Юли Антон довольно скоро освоился и чувствовал себя как дома, но не боялся напугать Юлю своим внезапным появлением среди ночи. Видеть его она не могла. Бывало, что он приходил довольно рано, и Юля к этому времени еще не ложилась спать. Она смотрела какие-то фильмы или читала книги. В такие затянувшиеся вечера в квартире пахло кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Юле очень нравилось сочетание этих вкусов. Она изредка баловала себя, приготовив два напитка, и чередовала их по глотку, смакуя, оттеняя тем самым вкус каждого. Тогда Антон садился рядом на диван, вдыхал аромат и смотрел вместе с ней фильм или читал книгу. Эти вечера были самыми счастливыми. Между тем, в эту идиллию вносил дискомфорт второй жилец квартиры – Ричард. В отличие от хозяйки, кот, несомненно, видел Антона и был неприветлив с незваным гостем. Он всячески демонстрировал презрение, хоть и не опускался до уровня скандала, не урчал, не кидался с шипением, а мог бы, но флюиды брезгливости каждый раз разлетались на почтительное расстояние и с огромной скоростью. Когда Антон приближался к Юле, Ричард намеренно уходил подальше и начинал тщательно вылизывать себя, фыркая и сплевывая в его сторону, будто некая вековая скверна была принесена пришельцам в его стерильный мир. Антону было обидно. Он любил кошек с самого детства, хоть ему и не разрешали их заводить, наверное, поэтому и любил. Ему хотелось, чтобы Ричард принял его, но кот категорически не одобрял присутствие чужака в своей квартире. Юля, наблюдая странное поведение кота, беспокоилась, подзывала Ричарда. Тот, естественно, не откликался на зов, ведь Антон был рядом. Юля нервничала, начинала выяснять отношения с питомцем, напоминала о заботе, вкусной еде, обилии внимания, предлагая найти другую хозяйку, помоложе и поинтереснее. Антону не нравились эти семейные драмы. Он чувствовал себя не только непрошенным гостем, но и виновником семейных ссор. Появляясь в квартире Юли, он желал совсем другого – уюта и покоя, поэтому при Ричарде робел и заискивал. Кот пользовался слабостью эфирного создания. Верхом животного хамства было в ответ на дружескую улыбку Антона пройти сквозь него, брезгливо потряхивая лапами, будто к ним прилипла какая-то гадость. А настоящим террором со стороны кота, когда он пребывал изначально не в лучшем расположении духа, стали прямые нападения на астральное тело. Кот объявлял охоту на Антона, припадал к земле утробно рыча и прыжками доисторического хищника настигал гостя в любой точке, молотя передними лапами по воздуху вокруг него. Антона он, понятное дело, не задевал, не потому что не хотел или не мог, а у него были другие цели – а в точности издеваться и доминировать. Энергия погони и удары лап посылали такие волны в пространство, что Антона швыряло по углам, как в фильмах про невесомость. Он долго не мог обрести осмысленную траекторию полета, чувствовал себя униженным и оскорбленным. Кот усмехался в усы, Юля хохотала над котом. «Кого ты там гоняешь, Ричард, домового?» «Ага», печально думал Антон, хоть горшком обзови. При всем расположении к коту Ричарда приходилось опасаться. Именно с опаской Антон отнесся к появлению Ричарда у себя в квартире в ту самую снежную ночь. После случайного наблюдения за Юлей в окно Антон, помечтав немного, наполненный счастьем, довольно крепко заснул. Разбудила его тяжесть, внезапно навалившаяся на грудь. Антон открыл глаза, или ему только показалось, что он их открыл, или он открыл глаза невесомого тела, в первые секунды всегда было сложно определиться. Но так или иначе, он увидел Ричарда, сидящего у себя на груди, и не сильно обрадовался. Первая мысль была, что кот пришел свести с ним счеты каким-нибудь способом, не лишенным животной жестокости. В мыслях всплыли все сюжеты леденящих душу историй, от рассказов По до фильмов ужасов. Антон занервничал и скрывать это даже не пытался. «Да ты успокойся», – вдруг сказал кот, слегка раздраженный смятением Антона. Антон не успел определиться, что именно происходит. Он еще спит, и это все ему снится, или уже проснулся и сошел с ума, потому что кот продолжил. «Я не собираюсь тебя душить, и твоя сонная артерия меня не интересует. Не настолько ты мне надоел». «Давай-ка делай, как ты там обычно из себя выходишь, и быстро за мной». «А куда?» – спросил Антон, демонстрируя человеческое тугодумие. Силой воли он подавил изумление от общения с говорящим котом, не до конца уронил себя в глазах животного, поэтому разговор продолжился. «Юльке моей плохо, совсем расхворалась». На удивление с особым чувством вздохнул кот. «Ну давай, как там у тебя? Раз, два, острова...» «Нет, это для входа», – принялся объяснять Антон. Но кот теперь обозначал свое присутствие в квартире только кончиком хвоста. Основная же его часть уже проскользнула в форточку. Каким образом Ричард попадет к себе этажом ниже, Антону задумываться было некогда. На третьей строчке Вилли Винки он плавно выплыл в астрал, послушно следуя за котом. «Ты здесь?» – спросил кот, карабкаясь в форточку Юлиной квартиры. «Да», – немного смутившись, ответил Антон, попавший в дом чуть раньше хозяина. Направляясь в комнату Юли, кот встревоженно спросил. «Смотри, что с ней?» Юля лежала на кровати. Наверное, она спала, во всяком случае, так хотелось думать. Прерывисто дышала, сипя на выдохе. На первый взгляд астрального тела аура была воспаленного цвета, излучала жар. «Температура высокая», – сообщил Антон то, что понял наверняка. Кот презрительно фыркнул. Антон присмотрелся, кольцо боли проходило вокруг головы и горла, как-то нехорошо выглядели легкие. Антон сообщил это коту, получив в ответ, что он это и без гостя ясно видит. «Но я же не врач», – с досадой ответил Антон недовольному животному. В ответ получил непонимающий взгляд. Тут Антон вспомнил, что говорит не с человеком. Наверняка коту неизвестно, что человек не обладает всеми знаниями, необходимыми для существования рода, как это, скорее всего, происходит у животных, и полизать больное место не всегда достаточная помощь ближнему. «Понимаешь, нужно позвать специальных людей, которые умеют помогать больным, лечить их». «Да что вы говорите?» – вспылил кот. «Предлагаешь мне по улице побегать, поспрашивать, кто тут доктор?» «Зачем по улице?» – смутился Антон. «Можно и в скорую позвонить». В ответ кот популярно объяснил, что разговаривать он может только с таким вот ненормальным, как Антон, а эволюционировать до звонков в скорую помощь его вид так и не успел. И именно для этого он Антона и позвал, иначе бы не тратил время на столь непонятливое создание». Антону действительно стало стыдно за свою тупость. «Я сейчас», – пробормотал он и взмыл вверх. Перед тем, как покинуть Юлину квартиру, оглянулся и заверил. «Только в тело вернусь и тут же позвоню». Глава 5. Тело. На самом деле одно из двух. Впервые Антон столкнулся с явным минусом своей бестелесности – взаимодействовать с реальным физическим миром было невозможно. Спустя мгновение Антон уже был в своей квартире около дивана, где оставил себя спящего четверть часа назад. Он так спешил вернуться в тело, что не сразу понял, что именно произошло за время его отсутствия, поэтому ситуация буквально повергла его в ступор. Диван был пуст. Антон поначалу даже огляделся по сторонам, ему показалось, что он ошибся этажом и попал не в свою квартиру. Но квартира была его, вот только его самого там не было. Не было того самого тела, в которое надо срочно вернуться, чтобы вскочить, схватить телефон и вызвать помощь больной Юле. С таким Антон никогда не сталкивался и теперь был настолько растерян, что просто не знал, что и подумать. В панике он метался по комнате в поисках того самого тела и совершенно ничего не понимал. Не иголка же он, в конце концов. Откуда-то потянуло сквозняком. Дверь на балкон была открыта. Антон приблизился. Именно там и стояло покинутое им тело. Оно курило в правой руке, согревая бокал коньяка. Удивлению не было предела. Насколько Антон помнил, курил он один раз в третьем классе и не пристрастился, что касается коньяка, что за повод. «Раз-два ворота!» – выкрикнул он, не тратя времени, кинулся к телу. Войти в тело не получилось. Антон просто не поместился. Внутри будто бы не было больше места для него. В тот миг его резко отбросило толчком в грудь, точно так, как если б его бесцеремонно отпихнули. Само же тело отреагировало на появление невидимого хозяина весьма своеобразно. Оно медленно повернуло голову в его сторону, смирило взглядом и послало в буквальном смысле куда подальше. Невесомо Антон оторопел, но быстро собрался с мыслями и решил действовать давно проверенным способом. Собрав все усилия, попытался заставить тело пошевелить пальцем. Тут же получил удар в живот от себя самого. «Даже не думай!» – визгливо и одновременно как-то сипло проговорило тело. «Давай, сваливай отсюда! Не видишь, мест нет, все, занято!» «То есть как-то занято?» – прерывисто дыша от боли и негодования пробормотал Антон. «А вот так!» Антон переждал, пока пройдет приступ боли от астрального удара. Ему на миг показалось, что он спит и снится ему какой-то бред. Но проблема как раз была в том, что его тело бодрствовало. Это было невероятно. Так же, как, к примеру, кроссовки, оставленные у порога, взяли бы и ушли на пробежку. А тем временем тело, на удивление, привычным жестом опрокинуло в рот остатки коньяка, щелчком послало сигарету вниз с балкона и совершенно чужой походкой, поигрывая плечами при каждом шаге, направилось с балкона в комнату. Плюхнувшись с размаху во вращающееся кресло на колесиках у письменного стола, тело стало крутиться в нем, быстро перебирая по полу ногами, как делают дети. Вдоволь наигравшись, оттолкнулась от стола и проехалась, скрипя колесиками кресла по ламинату. Таким же образом, оттолкнувшись от дивана, умчалась в противоположный угол. Антон ничего не предпринимал, потому что совершенно не мог найти объяснение тому, что именно произошло, пока он был у больной Юли. Он завис в воздухе и медленно поворачивался вокруг, следя за этой идиотской ездой на стуле. Тело, в свою очередь, старалось его игнорировать, хотя время от времени злобно поглядывало в его сторону. Паузу прервал Антон. «Кто ты?» – спросил он, пытаясь прозвучать как можно более мужественно, но не тут-то было. Волнение сказывалось на нем даже в астральном виде. «Кто ты?» – гнусавым голосом передразнило тело. «Прекрати кривляться!» – потребовал Антон. «Прекрати кривляться!» Продолжало оно дурным голосом. Безумный диалог продолжался какое-то время, пока Антон не замолчал первым. «Стоять и слушать, как тебя передразнивает собственная оболочка, последнее, на что стоило тратить сейчас время», и он снова кинулся внутрь себя. Ему удалось просунуть голову внутрь и приблизиться к собственному лицу и увидеть того, кто сидит изнутри. Эту скуластую физиономию с низким лбом он запомнил сразу и навсегда. Особенно врезались в память глубоко посаженные стального цвета глазки. Тонкие губы скривились в злобной ухмылке и опять пронзила острая боль, теперь в области солнечного сплетения. Антон не смог удержаться внутри себя, его тут же выкинуло наружу. Далее последовала серия ударов, наносимых телом, физическим телу астральному. Удары сыпались градом, куда придется, голова, лицо, шея, ребра, живот... Но Антон непрерывно, уже срываясь на хрип, спрашивал: «Кто ты? Кто ты?» С каждым вопросом он получал новый удар. «Ты еще не понял?» – взвизгивало разъяренное тело, пиная ногами уже лежащего на полу Антона. «Убирайся, тебе сказано! Ты здесь больше не живешь!» Снося удары, Антон пытался подняться, но безуспешно. Во время очередного пинка он подумал о Юле, что ей сейчас тоже плохо и больно, как и ему, и тут же вспомнил, что собирался вызвать врача. «В скорую!» – простонал он невнятно. «Позвони в скорую!» Тело опешило, занеся ногу для очередного удара. «Что?» – пискнуло оно коротко и пронзительно. «Скорую тебе!» На лице появилась умильная улыбка. «Вызови скорую!» Антон попытался сесть. «Человеку очень плохо». «Человеку, говоришь, плохо?» Проникновенно спросило тело, опускаясь на одно колено рядом с лежащим. «Вот и хорошо!» Хохотнуло оно в лицо Антону. «Странно быть бестелесным и избитым. Странно, но больно». Антон, казалось, ничего больше не мог чувствовать, кроме той пронзительной боли, но все же ощутил манящую близость своей физической оболочки. Привычное, наблюдаемое каждый день в зеркало его собственное тело искажало кривенькая улыбочка, придающая ему отвратительное выражение. И Антону захотелось ударить по этому лицу со всей силы кулаком прямо в зубы, и он не стал себя сдерживать, впервые он сам себя откровенно ненавидел. От удара тело повалилось навзничь, и Антон швырнул себя внутрь его, распростертого на полу, как будто прыгнул в пропасть, не думая о приземлении. И, наконец-то, попал. То, что наверху в квартире придурочного соседа творится неладное, Ричард заподозрил практически сразу. Никогда еще от него не было столько шума. «Он там что, на стуле катается?» – спросил у себя кот. Ему очень не хотелось оставлять Юльку. Ей снилось, что она маленькая, в садике, на нее орет нянька и заставляет доедать манную кашу, а каша очень горячая. Она обжигает Юльке на горло, Юлька плачет и мотает головой. Ричард видел Юлькин сон, ему хотелось вцепиться орущей няньке когтями в искаженное злобой лицо. Между тем наверху кричали, наверное, матом, слов было не разобрать. «Да что там происходит?» – негодовал Ричард. «Его просто попросили позвонить врачам. Он что, орет на них по телефону? А вдруг они обидятся и не приедут?» А наверху упало что-то тяжелое. Ричард заметался по комнате. Его нервировали эти звуки. Он обрел самообладание и принял решение. «Надо пойти посмотреть, что он там творит». Ричард прыгнул в форточку и рекордно быстро проделал этот сложный и небезопасный путь от собственного окна через соседский балкон, ветку дерева в палисаднике, к окну квартиры этого ненормального. Уже с карниза через стекло в комнате было заметно активное движение. Нет, парень не говорил по телефону. То, что он делал, больше всего походило на какой-то нелепый танец. Он кружился по комнате, хаотично размахивал руками, дрыгал ногами и мотал головой. Ноги его при этом плохо слушались, заплетались друг от друга. Временами его сотрясала судорожная дрожь, и он сгибался пополам, не переставая при этом кружиться. Кот запрыгнул в форточку. Зрелище пугало и завораживало. Вот ненормальный, обхватив руками голову, раскачивается, сильными рывками кидает тело из стороны в сторону. Вот ноги выдают причудливые коленца, мелко дробя сложнейший ритм, которому позавидовал бы любой чечеточник. Руки в этом танце жили самостоятельной жизнью и от тела, и друг от друга. Вообще это был настоящий бенефис рук. Идея танца была их непримиримая борьба между собою. Они сцеплялись, отталкивались друг от друга, переплетали пальцы в яростной схватке, трусливо прятались за спину. Всему телу от них тоже весьма доставалось, особо это проявлялось на лице, украшенным подбитым глазом и разбитой губой. Вот тело выгнулось назад, повалилось на пол и, суматошно перебирая ногами, стало вращаться вокруг своей оси, напоминая конвульсии умирающего таракана. Ричарду сразу было понятно, что дело тут нечисто, но он растерялся и только спустя время догадался зажмурить оба глаза, чтобы открыть третий. Реальность помутнела, очертания предметов размылись, зато сейчас он ясно видел, что на полу валялся не один человек, а боролись двое. Ненормального соседа душил сухонький всклокоченный мужичонка. Вокруг незнакомца ослепительно сияла огненно-красная аура ярости, зато орел вокруг Антона заметно бледнел. Ричарду не нужно было объяснять, что это значит, и он, не раздумывая, кинулся на душителя». Цепкие когти, не замечая, как вонзаются в человеческую плоть, крепко зацепили эфирное тело. Хватка на горле Антона тут же пропала. Душившие его руки противника пытались теперь оторвать от спины разъяренного кота. Антон сразу же воспользовался ситуацией и вышвырнул захватчика из тела наружу. Стало так хорошо, что он просто вытянулся на полу и закрыл глаза. Затем пришла боль. Болели не только ушибы и ссадины, казалось, нет ни одной клеточки ни внутри, ни снаружи, которая в этот момент не жаловалась бы мозгу на то, как ей катастрофически плохо. К боли, обретенной в результате боя с самим собой, вдруг резко добавилась боль новая, пронзительная. Пробежавшийся по лежащему Антону Ричард каждый свой прыжок сопровождал вонзанием когтей. Антон вскрикнул и рывком сел на полу. Перед глазами все плыло, но и при этом отсутствии резкости нельзя было не обратить внимания на странное поведение животного. Ричард носился по комнате так быстро, будто за ним гнались даже не бешеные псы, а по меньшей мере саблезубые тигры. Кот запрыгнул на шторы, панически взобрался на гордину, ни на секунду не останавливаясь, сделал огромный прыжок, целясь попасть на книжный шкаф. Беда настигла его уже в полете. Он завис в воздухе, издавая оглушительный вой боли и ужаса. Шкура на загривке будто сама собой оттопырилась, парализовав кошачье тело. Его несколько раз тряхнуло, каждый раз с риском удара о пол. А дальше Антон не стал наблюдать за этим истязанием своего спасителя. Он просто вышел из тела. Астральным зрением тут же увидел не только повисшего в воздухе страдающего кота, но и взбешенное существо, вымещающее на нем свою ярость. Если бы не утрированные черты лица, слишком глубоко посаженные маленькие глазки, очень заостренные скулы, сильно курносый нос и чрезвычайно большой рот, усеянный огромным количеством мелких острых зубов, его вполне можно было бы назвать человеком. А так перед Антоном был сущий демон. «Оставь его!» – тихо, но очень убедительно потребовал Антон. «Бери тело, мы уходим». «Ага», – хрипло хохотнул тот. «Обязательно воспользуюсь вашим предложением. Вот только эту тварь о пол грохну». Ричард из последних сил дернулся в цепком захвате, пытаясь подтянуть парализованные лапы, но кроме боли, пронзившей его позвоночник до кончика хвоста, это ничего не дало. Ричард зажмурил глаза и застонал. «Юлька!» И тогда Антон шагнул назад к своему лежащему на полу телу, спокойно просунул руку внутрь грудной клетки, нащупал сердце и сдавил, нарушая новый ритм. «Идиот!» – взвыли одновременно и вероломный захватчик, и тут же освобожденный кот. Первый кинулся к телу, второй – к форточке. Обессиленный, измученный, невесомый Антон практически не сопротивлялся, пока разгневанное существо волокло его куда-то за собой прямо за капюшон астральной толстовки. Ворот прибольно давил на кадык, но Антон не двигал даже пальцем. Его в тот момент накрыла волна безысходности и покорности, как часто бывало, когда в детстве на него орал тренер, если он вяло вел бой, или уничижительно глядела поверх очков преподаватель хора, когда он не держал партию. Все закончилось в одном из трех запретных коридоров. В два закрытых Леши туннеля Антона засунуть так и не получилось, они были надежно заперты. Демон долго пытался раздвинуть эластичные створки третьего входа, корчил злобные гримасы и грязно ругался. Сначала Антон, обессиленный до изнеможения, просто лежал в воздухе над поверхностью пола сантиметрах в 10. Потом ему пришла в голову мысль ускользнуть, но, как оказалось, даже очень увлеченный вскрытием входа в коридор демон не теряет над ним контроля. При первой же попытке пошевелиться на Антона посыпался град ударов, убедительно доказывающих, что он слабак, что он все потерял, даже собственное тело, что он будет делать то, что скажут, а если еще раз дернется, то никто для него не будет открывать ни выхода, ни входа, что его постигнет участь, которую удалось избежать той паршивой скотине, с размаху и об пол, да и та тварь далеко не уйдет, и с ней разберутся. Антону было страшно за кота и горько за Юлю, а тем временем его сгребли в охапку и стали запихивать в третий, чуть приоткрытый вход в туннель. «Кто ты?» – зачем-то вяло поинтересовался Антон напоследок. Демон хохотнул. «Вот это ты никогда не узнаешь, я тебе гарантирую». «Румпельштицхен?» – робко спросил Антон. Когда-то он специально запоминал имя злодея из старой сказки, так, на всякий случай. Детям свойственна нелепая предусмотрительность. Последнее, что он увидел через смыкающийся за ним проход – было его собственное смеющееся лицо. На нем сменяли друг друга эмоции радости победы, торжества силы и полной уверенности в собственном успехе. Таким Антон видел себя впервые, и ему стало противно. Он хотел было плюнуть в него, но в данных обстоятельствах это было совершенно невозможно. Когда стенки прохода сомкнулись, он только с облегчением вздохнул.